Глава 20. В поисках Чияна. По требованию Юэджуна, 10 минут спустя 4 девушки вышли и собрались рядом с Цзэцин-У. Цзэцин-У, в настоящее время мы добрались до безопасного места. В соответствии с нашим соглашением, я хочу, чтобы ты отправилась со мной на поиски моего друга. Сказал Юэ, глядя на нее серьезными глазами. Да, я пойду. Согласилась она. Что насчет вас? Посмотрел Юэ на девушек. Вы собираетесь остаться здесь или пойдете со мной? Я должен сразу предупредить, сегодня будет сложнее, чем было вчера. Девушки молчали. В сражении с зомби, даже малейшая царапина превратит всех вас в таких же зомби. Даже из парней, лишь единицы имеют храбрость сражаться. Что уж говорить о девушках. Я пойду с вами. Я хочу стать сильнее. Твердо заявила Чен Яо, решительно глядя на Юэ. Хоть она, как и другие девушки, боялась сражаться с зомби, но ей было предельно ясно, что в этом мире человек может полностью полагаться только на себя. Даже если ты хочешь от кого-то зависеть, то ты должен доказать ему свою полезность. Я останусь здесь, чтобы позаботиться о Джан Сюань. Ей по-прежнему нехорошо и нужно, чтобы рядом с ней был кто-нибудь. Даже если я пошла бы, я бы только мешала. Призналась Ван Фан. Я тоже останусь и буду заботиться о Джан Сюань. Поколебавшись, сказала Цай Сяо. «Хорошо. Вы должны закрыть дверь и кроме нас абсолютно никого не впускать», – предупредил Юэ. После этого они позавтракали и вчетвером ушли. Чен Яо была за рулем автобуса, который сразу начал привлекать зомби своим шумом двигателя. Но это не было проблемой. Автобус довольно быстро оставил медленных зомби позади, а тех, кто не убрался с дороги, просто отправлял в полет. «Юэ, у нас осталось полбака топлива», сообщила Чен Яо. «Этого хватит, чтобы доехать до университета Джунхай, а оттуда до заправки Цзэньнань», уточнил Юэ. «Да, хватит без проблем», уверенно ответила она. «Отлично, тогда сначала направляйся к университету Джунхай». Чен Яо кивнула и повела автобус в ту сторону. В отличие от их университета Юньхуа, Джунхай является университетом первого класса. В нем учатся немало знаменитостей, и он был очень известен в стране. Там всегда было довольно шумно и многолюдно, и независимо от времени суток, туда постоянно приходило и уходило множество людей, поэтому количество зомби там будет в несколько раз больше, чем в других районах. Чен Яо, въехав в этот район, увидела огромное количество зомби. Любая остановка тут, и они мгновенно окажутся в окружении. Обливаясь холодным потом, она ехала через толпу и бесконечно сбивала зомби, молясь при этом, чтобы автобус случайно не заглох. Обычный автомобиль бы тут не проехал, как бы сильно он ни разогнался. Сбив бесчетное количество зомби, автобус наконец-то въехал в ворота университета Джунхай. «Студенческий городок этого университета намного больше нашего. Ты знаешь, где искать твоего друга?» Цзэцин-У посмотрела на Юэ. «Библиотека, бассейн, мужское общежитие, тренажерный зал или супермаркет. Если он еще жив, то он должен быть где-то там», быстро ответил Юэ. Он уже думал об этом. «Юэ, как зовут твоего друга?» С любопытством спросил Ван Шуан. В этом студенческом городке зомби намного больше, чем было в их университете. Поэтому даже для Юэ Джуна со скелетом это место было очень опасным. И несмотря на это, он все равно приехал сюда. Что же это за друг, ради которого Юэ готов рисковать жизнью? Немного завидовал Ван Шуан. «Его зовут Чьян, он мой самый близкий друг», с улыбкой ответил Юэ. К этому моменту они доехали до одного из нескольких небольших супермаркетов на территории университета. «Вы пока оставайтесь здесь, я пойду посмотрю». Юэ быстро выскочил из автобуса, и за ним последовал скелет. Вокруг этого супермаркета бродили чуть больше десятка зомби. Заметив людей, они со всех сторон потянулись к ним, постепенно окружая Юэ и скелета. Но такое количество зомби не было проблемой для этой пары. Сейчас Юэ уже не был тем обычным мальчиком, который отчаянно трусил, когда впервые столкнулся с зомби в общежитии. После вчерашних боев и нескольких повышений уровня, его сила, да и уверенность, сильно возросла. Поэтому они сами сблизились с зомби и начали их уничтожать. Тут же Юэ заметил, как рядом мелькнули красивые длинные черные волосы. Это к ним присоединилась Цзэцин-У. И втроём они еще быстрее разобрались с зомби. «Спасибо!» Юэ посмотрел на Цзэцин-У. «Не за что. Оставь это место мне, а сам продолжай поиски». Сказав это, Дзитин убросилась к вновь подходящим зомби. На звук работающего двигателя автобуса собиралось все больше зомби. Хоть их было и не так много, но тем не менее, если позволить им подходить ближе, они довольно быстро окажутся в окружении. Юэ поспешил к супермаркету и громко крикнул. «Эй, есть там кто-нибудь? Ответьте!» «Есть, здесь есть люди! Вы пришли спасти нас?» Внезапно из супермаркета ему ответили. «Чиян, ты там? Это Юэ Джун!» Громко крикнул два раза подряд Юэ, проигнорировав вопрос. Но до этого никто не откликнулся. Но потом двери магазина открылись, и оттуда вышли четверо парней и три девушки. «Вы здесь, чтобы спасти нас? Да?» Спросил вежливый парень в очках. «К сожалению, должен тебя разочаровать. Я здесь, чтобы найти своего друга, Чияна. Если вы хотите покинуть это место, то я могу забрать вас. Но после этого, в городе, вы будете предоставлены сами себе. Предупреждаю сразу, в городе также полно зомби. Здесь у вас есть вода и продукты, вы сможете продержаться. А в городе поиски еды не будут легкими. Выжить в этом апокалиптическом мире довольно трудно. Если он возьмет их к себе, то поиск такого количества продовольствия будет довольно труден. И это будет занимать все его время. А ему необходимо становиться сильнее. Услышав эти жестокие слова, выжившие люди были потрясены и находились в смятении. Но внезапно одна из девушек с короткими волосами шагнула вперед и сказала: «Я знаю, где Чиян, и скажу тебе, если ты возьмешь меня с собой». Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун, уровень 7, класс, отсутствует, звание, отсутствует, сила, 12, 15 за снаряжением, ловкость, 11, живучесть, 9, выносливость СП, 16, дух МП, 12, стойкость, 10. Экипировка. Меч Тандао, оружие первого уровня, атака 5-8. Защитный костюм, снаряжение первого уровня, плюс 1 ко всем характеристикам. Укрепленные ботинки, снаряжение первого уровня, плюс 3 ловкости. Кожаные перчатки, снаряжение первого уровня, плюс 2 силы. Навыки. Глаза восприятия, бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета, активный навык третьего уровня.